Почему-то долго не подавали багаж, и Митрофанова, побежавшая покупать то ли газеты, то ли минеральную воду, куда-то запропала. Маня, помыкавшись немного, присела на холодную решетчатую лавочку. Несколько таких лавочек стояло вдоль низкой перегородки, отделявшей зону прилета от зоны вылета. Вообще, в Пулкове все было проще, чем в Москве. Проще, понятнее и уютней, что ли. По крайней мере, Мане так казалось. Вообще, Питер казался ей понятней Москвы. Логичней, правильней и закономерней. Она любила прилетать сюда на работу. Для нее не было ничего лучше внезапно подвернувшейся или запланированной поездки в Питер. Анна Иосифовна всегда отправляла ее в командировку, не скупилась на дорогущую гостиницу и бизнес-класс в самолете, устраивала встречи в лучших книжных магазинах, с кем-то договаривалась, звонила, чтобы встречали. Отправила и на этот раз в благодарность за только что сданный роман и ничего лишнего не спросила. Мало ли, какие дела могут быть у девочки в северной столице. Даже если эта девочка известная писательница и утверждает, что летит в командировку, хотя все такие командировки всегда обговаривались и планировались заранее, и к ним серьезно готовились, чтобы отработать издательские денежки по полной программе и соблюсти все интересы. На этот раз никто ни к чему не готовился. Позвонили Денису, директору огромной книжной сети «Буквоед», сказали, что летит Поливанова и все дела. Бедный Денис за полдня подготовил две встречи в книжных магазинах, на Невском и в каком-то спальном районе. Вот тебе и командировка. Маня нарядилась в белое пальто, которое никогда не носила в Москве, жалела и немного стеснялась, и лакированные ботинки на каблуках. В блестящих носах отражался свет, и она время от времени любовалась на отражение. Куда же ты, Митрофанова, запропала? Маня перелистала журнал, захваченный из самолета, пересчитала все плитки на полу, они были разного цвета, черного и белого, через одну, всего 64, встала и отправилась рассматривать немудрящие сувениры в витрине. Представлены были мишки, матрешки и хохломские плошки. Багаж так и не подавали, а лакированные ботинки на каблуках все сильнее давили на пальцы, как пыточные колодки времен Испанской инквизиции. Кто такую обувь делает, а? Вот заставить бы их хоть полдня проходить в этих чертовых ботинках. Зачем она их надела? Впрочем, несмотря на гренадерский рост, она любила воздвигаться на каблуки. Митрофанова считала, что это исключительно от комплекса. Маня переступала ногами, как стреноженная лошадь, и оборачивалась на ленту транспортера, бестолку. Просматривав мишек и матрешек, она вернулась на железную лавку. Не было никаких сил стоять. И открыла опостылевший журнал. Какой-то человек прошел в отдалении и остановился, отдельно от толпы, и, кажется, поглядывал на нее. Она решила, что ни за что не станет поворачиваться, но он все маячил. Она листала журнал быстрее и быстрее, всем своим видом демонстрируя независимость, но он так и не уходил и, похоже, продолжал смотреть. В конце концов, ей это надоело. Если поклонник, то пусть уж подойдет и попросит автограф, а если просто так пялится, то она, Маня, всегда готова дать отпор кому угодно. 5 минут, — еле слышно пропела она себе под нос. 5 минут, ждать осталось так немного. Потом скатала журнал в трубку, посмотрела в него на пол, как в подзорную трубу, сделала специальное лицо, предназначенное для навязчивых поклонников, и быстро обернулась. В 2 шагах от нее стоял Александр Шангирей, и у него было странное, растерянное выражение лица. «Здравствуйте», — сказал он, не приближаясь. «Вы меня не узнаете?» «Как я могу вас не узнать?» «Ну да», — пробормотал он, — «конечно. Извините». Он еще постоял секунду, потом пошел к ней и заговорил на ходу. «Я сидел в самолете прямо за вами, но не решился». Маня Поливанова смотрела на него во все глаза. Он был странно одет, то ли очень бедно, то ли очень богато, сразу не разберешь. Длинное распахнутое пальто, мягкий шарф, свитер с высоким горлом, джинсы, заправленные почему-то в сапоги. Волосы почти до плеч, бледные щеки, светлые беспокойные глаза, смотревшие прямо и как-то очень откровенно. Непонятно почему известная писательница Поливанова, Марина Покровская, вдруг страшно смутилась. Ну просто до слез. От смущения она заговорила сразу резко и громко. «А вы что здесь делаете?» «Где здесь?» «В аэропорту, конечно». «А я прилетел вместе с вами. Мы летели на одном самолете». «Это я уже поняла, вы сидели прямо за нами. Что вы делаете в Санкт-Петербурге?» Вопрос был глуп. Он помолчал, и в этой привычке не отвечать на вопрос сразу, она узнала в этом новом человеке того самого, с которым недавно столкнулась в издательстве и который пил чай у нее на кухне. Здесь был какой-то совершенно другой человек. И он пояснил после паузы: «В Санкт-Петербурге у меня дела». Это означало: каков вопрос, таков ответ. «Где сядешь, там и слезешь. В огороде Бузина, а в Киеве дядька». Подумав про дядьку, Маня как будто очнулась. Шангирей по-прежнему пристально смотрел ей в лицо, словно хотел высмотреть что-то тайное, скрытое от всех остальных. «А я на работу», — зачем-то объяснила она, хотя он-то ни о чем ее не спрашивал. «А здесь, в питерском буквоеде, презентация моей книги. Только не новая, а старая, потому что новая пока не вышла. Но меня все равно пригласил Денис, генеральный директор, несмотря на то, что книга старая, а не новая». Алекс как будто удивился немного. «Презентация книги?» Маня, почувствовав почву под ногами, усмехнулась с некоторым превосходством. «Вы же в издательстве работаете. Так всегда делается. Книжники приглашают писателей. Писатели приезжают на встречи с читателями. Продажи возрастают, книжный магазин радуется, издательство ликует. Вам положено это знать?» Он кивнул совершенно равнодушно. Кажется, ей не удалось его уколоть. «Где же, черт возьми, Митрофанова?» Тут вдруг зажужжало, зазвенело, замигало красным, дрогнул и поехал транспортер вдоль стены, и люди, истомленные ожиданием, освобожденно задвигались, заговорили и направились к ленте. «Как выглядит ваша сумка?» «Простите?» «Я принесу вашу сумку». Маня Поливанова вдруг пришла в волнение. Она моментально засуетилась, подскочила, бросила журнал в урну, он шлепнулся так звонко, что какие-то иностранцы оглянулись на них, и ринулась к транспортеру. Алекс ничего не понял. Она протолкалась в первые ряды, по птичьей вытянула шею и уставилась завороженным взглядом в квадратную пасть, выплевывавшую сумки и чемоданы. Он подошел. Завидев свой коричневый саквояж в переплетенных вензелях и шашечках знаменитой европейской фирмы, предмет ее чрезвычайной гордости, ибо у каждой уверенной в себе женщины должны быть дорогие, уверенные в себе сумки. Она стала было тянуть его с ленты, но тот, что был в Москве совсем другим, не дал ей никаких шансов. Он чуть-чуть подвинул ее плечом и легко стащил саквояж. «Вас кто-нибудь встречает?» Она посмотрела на свой багаж у него в руке. «А? Нет, мы на такси. Подвезти вас?» Она просто глаз не могла оторвать от своей сумки. «Следит, чтобы он не сбежал?» «Спасибо, не нужно». Он пошел вперед, как будто прокладывая ей дорогу в толпе. Она двинулась за ним, позабыв про Митрофанову, и попыталась вырвать у него из руки саквояж. «Спасибо вам большое, но я и сама могу». Он очень удивился, но не отдал. «Я донесу ваши вещи до стоянки». «Мне неудобно», — пробормотала она. «Спасибо, конечно». Каждый раз, когда она бормотала «спасибо», он взглядывал на нее, как ей казалось, чуть насмешливо. Он вообще держался очень уверенно, от его московской нервозности не осталось и следа, и ей приходилось все время делать над собой усилия, чтобы соотносить того, кого она знала в Москве, с этим, который нес сейчас ее сумку. Миновав стеклянную крутилку дверь, куда ежеминутно ломился народ, они выбрались на улицу, в туман, сырость и серость, и тут она опять стала рвать у него свою поклажу. «Алекс, дальше я сама». «Все-таки я провожу вас». «Некуда меня провожать. Я Митрофанову потеряла, сейчас пойду искать, куда ее черт понес, и мне бы сигарету выкурить. Я подожду». «Да не нужно. Я люблю буквоед», — вдруг сказал Алекс, вконец устав от препирательств. «Тот, что на площади Восстания. Там можно пить кофе и читать книжку сколько угодно. Однажды я так просидел до утра. Почему-то мне ночью пришло в голову, что я хочу почитать Мариенгофа, и я пошел его читать». И он подумал с внезапным ужасом, зачем я это сказал. Он был совершенно уверен, Маня сейчас спросит, вы сумасшедший? И тут все и кончится. Кончится даже то, что еще и не начиналось вовсе. Никаких шансов. Жизнь линейна и однозначна. И в ней все повторяется раз от раза. Бег по кругу. Так по цирковой арене бегает дрессированный пудель. У него рябит в глазах, он все время чувствует один и тот же запах сырых опилок, пота и звериной мочи. но у него нет ни ума, ни сил, ни воли повернуть в обратную сторону или выбежать на середину, или перемахнуть манеж и броситься по ступеням вверх. Это просто невозможно, и все тут. Какой еще Марин Гофф среди ночи в буквоеде на площади Восстания? Вы сумасшедший? Слушайте, — вдруг сказала писательница Поливанова с неподдельным восхищением, — я тоже так хочу. Сидеть ночью в книжном магазине и читать что-нибудь странное. Он помолчал, а потом пробормотал растерянно. — В следующий раз я вас приглашу. Можно? И в этот момент что-то случилось. Вроде бы свинцовые питерские небеса не разверзлись, солнце не выглянуло из-за туч, мрак не был попран, и время не остановилось, но она уставилась в асфальт и сказала: «Можно». «У вас есть мой телефон?» Он даже не сразу сообразил, о чем она спрашивает, а сообразив, замотал головой. Волосы упали на лоб, и он нетерпеливо откинул их растопыренной пятерней. «Мобильного нет». «Запишите? Или хотите, я вам визитную карточку дам? Там есть мобильный номер». Сердце у нее стучало, и хотелось придержать его рукой. «Лучше карточку», — ответил он не сразу. «А вы долго здесь пробудете?» «До понедельника». Он спрятал картонный прямоугольничек во внутренний карман. «Я позвоню». Вместо снега из низкой тучи вдруг пошел дождь, и Маня Поливанова подумала, что дождь всегда к удаче.